«Нет», — твердо ответила Аюки, сверля своим взглядом землю под ногами. Хоть в тот момент в ее душе и поселился ужас, но она четко решила следовать своему пути. Да, хоть они и были личными телохранителями Узукаге, но их тогда спас не он, а Каджира сама, отец Хикари сама, улыбчивый мужчина, что всегда был весел и бодр, и сын перенял эту черту от него в полной мере. Он определенно им гордился, если бы не погиб. Мы не смогли отплатить ему, тогда мы должны отплатить его сыну, за все, что его семья сделала для двух коллег. А ведь при первой встрече, они понятия не имели, кто этот юноша. Лишь после излечения и осознания, что он является сыном Асами сама и соответственно сыном того, кто вынес их на своих плечах из той бойни, они устыдились и решили отплатить за свои жизни. «Ну что, хандрите, ребятки?» Насмешливый голос отвлек их от самобичевания, и они синхронно перевели свой взор на Асами сама. Она все такая же взбалмошная, как и 20 лет назад. «Не переживайте вы так, мы все знатно опростоволосились тогда». Потрепала она их по голове и ласково улыбнулась, все той же заботливой улыбкой, когда она вместе с Каджира сама выхаживали их. «Угу», только и смогли ответить они. «Ну, право слово, как будто Хикаритян теперь прогонит вас прочь от себя. Он все прекрасно понимает и даже наоборот, похвалил вас, ведь именно из-за вашего вмешательства, ему пришлось отступать и пробудить новые возможности». «Доспех?» – спросил Кагера, ведь он предполагал, что черное пламя ему было доступно и ранее. «Агась!» – довольно кивнула она и, распечатав пару мороженок, угостила ими нас. «Но ведь мы уже дважды поставили его в затруднительное положение. Как нам на глаза то ему попадаться? Ваша семья и так нам жизнь спасла и вылечила, а мы? Ну раз вы так хотите отплатить нам за спасенные жизни», – хитро прищурилась Асами и подсела к Аюки, чтобы прошептать ей на ушко, «то почему бы тебе не подарить нашей семье новую?» Лукаво улыбнулась она и весело хохоча упорхнула во свояси. «Что она сказа?» — посмотрел Кагера на свою сестру. «Ничего», — как уж очень резко ответила Аюки и вмиг покраснела до кончиков ушей. «Наконец мы снова двинулись в путь. Всех мы подлечить не успели, но стабилизировать состояние удалось, даже нашли 12 выживших, что были погребены под телами павших соратников из других отрядов. Пришлось все же запечатывать 17 человек. Свитки с телами погибших и пострадавших были переданы на хранение мне, как тому, у которого самая сильная защита. Сначала я не хотел брать свитки, ибо не знал, как астральная энергия будет воздействовать на них, но экранизирующий раствор, которым покрывают свитки, также не пропускал и астральную энергию, а чуйка мне подсказывает, что мне еще не раз придется использовать свое Сусана. Не знаю почему, но интуиция так и вопила о надвигающихся проблемах, особенно когда Химавари активировала глаза, чтобы просканировать округу и начинала хмуриться. Но когда я ее спрашивал, что случилось, она отвечала, что все хорошо, отчего чуйка орала дурниной. Да пристальный взгляд миньонов, что сверлил мне спину, сильно нервировал. Слишком уж они проблемные ребята. А после того, как они вместо Мизукаге насели на меня, то, наверное, винили себя во всем и теперь с еще большим усердием будут помогать мне. И от осознания этого факта становилось совсем тоскливо. Хотелось сбежать под бочок к Цунаде, ненадолго заюзать Санин Мот и наслаждаться пальчиками Цу, а после и ей самой. Эх, послать бы все лесом, да нельзя. Интерлюдия. Джира и Ашина, тебе не кажется, что все как-то уж слишком легко? — спросил глава у своего верного помощника, родственника и друга. Хоть Ашина и был чуть старше Джира, но тем, кто разменял сотню лет, уже не так важна разница в возрасте. Кажется, мы уже уничтожили посты на трех островах, а Мизукаге так и не появился. Посмотрел старый вояка на горизонт, где сейчас поднималось солнце. Думаешь, они прознали о нападении? Скорее всего. Нахмурился дед Хикари и перевел свой взгляд на главный остров страны воды. За родных волнуешься? Проследил за его взором Ашина и легко прочитал старого друга. А как иначе? А не ты ли говорил, что твой Сатамага, внук от дочери, там всем жопу надерет? Скептически посмотрел он на Джира и заметно удивился, когда тот неосознанно потер свой зад, именно в том месте, куда Хикари ударил его прутком. Этот может, да. Заметил он свои действия и споро убрал руку от зада, что так и зудел иногда. Хо, неужто малец отходил старика по пятой точке? Посмеялся Ашина в усы, а когда заметил, что старый товарищ чуть нахмурился, то сразу убрал улыбку с лица. «Да ты шутишь, никакого почтения к старикам, нынче нету молодежи. вроде и проворчал, но Каге заметил, кто все его ворчание исключительно радостное. Да и сам Ашина был бы не прочь, если бы его остолоп проявил хоть половину той силы, которой обладает Сатамага старого друга. «Слушай, а может ну его, этого Ринджи?» — вдруг спросил Ашина. «Поставим на пост твоего Сатамага и все довольны останутся. Те, кто видит в нем посланника Шинигами, будут удовлетворены его новой должностью. А мне больше не надо будет тратить нервы на них, ведь дальше это будет его головная боль. Ха-ха-ха, слишком он еще юн для такого», — проворчал Джирай пристальней и начал всматриваться вдаль. Но все ровно Ашина заметил, как старик просто светится от счастья, что смог воспитать такого шиноби. Да и остальные в клане не примут его, ведь уважение надо заслужить. Вот если он, например, Гингетсу убьет, то там да, тогда можно и подумать. Тогда решено. Посмотрим на деяния его в этой войне, а там уж решим. Давай, может, уже выдвинемся на столицу? И, увидев утвердительный кивок от Джира, задумался. А давай, тут все равно скучно. А в это время в Канахе одна очень импульсивная особа наконец решила призвать Майя-сан, мудреца кошек, которая поможет ей с пространственными техниками. Пуф! Посередине полигона образовался белый клуб чакры, и когда он рассеялся, перед Кушиной предстала очень красивая кошечка в красном кимоно. Хаэм, знакомый мир и чакра, ты что такая мелкая, Мита? Переборщила с техникой поддержания молодости. Я не Мита-сенси. Вмиг взорвалась Кушина. И я не мелкая. Так кто же ты такая? И тут Мия наконец заметила, что у мелкой девчушки хвостики намного пушистее, чем у нее. Да ладно пушистей, их 9. Как у этой лысой могут быть такие хвостики? А шерстка, как блестит шерстка на солнышке. Откуда у тебя такие хвостики? Мне Хикари сделал. Гордо задрала она голову и не забыла помахать хвостами, ведь женская интуиция так и кричала ей, что ее хвосты вызывают зависть у Мия-сан. «Меня зовут Кушина Узумаки, и я хочу заключить с вами контракт». Еще более пафосно и гордо продолжила она. «Хаймэмэр, Хикари Узумаки говоришь?» — прищурилась та. «А где он сам?» «М.А.» Тут же замялась Кушина и свела указательные пальцы вместе. «Дело в том, что Хикари просил ни в коем случае не говорить, где он. И почему?» Еще сильнее прищурилась Мия, отчего у Кушины поползли мурашки по коже. «Ну?» — начала стучать она пальчиками друг об друга. «Хикари сказал, что его сенсей мог обидеться на него, и он не хочет, чтобы он отвлекался на него, ведь его сенсей такой занятый и глубоко уважаемый кот». «Да, вроде так он и сказал, только по-моему, он еще просил не говорить, что он подозревает, что его сенсей мог обидеться на него, но я точно не помню». «Вот как?» — помахала кошечка хвостиком. «А ты для чего меня призвала?» «Вот». Тут же оживилась Кушина и выпустила 6 цепей чакры. «Мне Хикари сказал, что вы можете мне помочь почувствовать пространство, с которым сопрожо, сопля, сопряжено». «Да, именно это, вот, и помощь с цепями чакры». «Хорошо, но при одном условии». «Каком? Ты скажешь, где Хикари?» «Нет». «Ну тогда я ухожу, и не видать тебе мастерства в этой технике, и так и останешься мелкой слабачкой». Ткнула пальцем в небо Мия, но, как ни удивительно, попала в яблочко. «Он в Узушия», — сдала его Кушина. «Отлично». Потерла лапки Мия и тут же выполнила технику призыва. Пуф. На этот раз дыма было меньше, но вот после его рассеивания на свитке стояло 3 кошек, а точнее 1 кот и 2 кошки. Кот полностью черного цвета, а вот кошечки наоборот. Их белоснежная шерстка переливалась на солнышке, а черные полосы подчеркивали фигуру. Настолько соблазнительную фигуру, что Кушина неосознанно схватилась за то место, где должна быть у нее грудь, но как всегда нащупала только мышцы, да ребра. А ведь они не намного были выше нее и, судя по всему, и не намного старше. «Итак, вы помните, что сказал вам папа? Найти и устранить», — ответил черненький. «А мама? Найти и соблазнить», — ответили беленькие кошечки. «Молодцы, мои милые», — довольно промурлыкала Мия. «Насколько я помню», — постучала она коготком по подбородку. «Узушия Гакури Носата находится в том направлении», — указала она хвостом на юго-восток. «Ваша цель там?» «Да», — ответили хором они и просто исчезли. «Ну а мы с тобой начнем тренировку», — оскалилась Мия. А у помидорки в голове крутилась лишь одна фраза: «Найти и соблазнить». Чем дальше мы продвигались, тем сильнее орала чуйка, а в какой-то момент она завопила так, что я хотел перейти в режим отшельника. Только вот видимой угрозы я так и не заметил, отчего становилось не по себе. Просто, после обучения у Рамар, Все мои инстинкты сильно обострились и появилось что-то наподобие шестого чувства, а может оно и есть. Да и привык я доверять своим ощущениям, оттого и становился все более беспокойным, ибо интуиция говорит «беги», а вокруг тишина. Поэтому стал тщательнее сканировать округу. Химавари все так же хмурилась, а когда отключала глаза, пыталась незаметно скосить глаза на парочку шиноби, что тенью следовали за мной. Невольно я и сам начал коситься на них и заметил странность. Кагера нормально переносил мой взгляд, а вот Аюки сразу отводила свои очи и начинала краснеть. Ну а тем временем, мы все ближе приближались к Киригакури Носата, из-за чего пришлось замедлиться и скрывать свою чакру. Ну попытаться скрывать, ведь не каждый Узумаки способен на тонкое манипулирование чакрой, далеко не каждый. В итоге мы смогли добраться до скал, которые скрывают селение, и нам открылся вид на окраины и стену, что собой огораживает Кири. Зрелище потрясающее своей монументальностью, из-за чего в душе зародился некий детский восторг от увиденного. Впервые в этой жизни я увидел высотки, хоть они и были по 10-15 этажей, только вот один этаж, высотой был метров под 3,5, отчего здания были достаточно высокими. Но больше всего меня резиденция Мизукаге и находящиеся в ней огромные врата, которой может поместиться половина такой многоэтажки. Но высотки были только на окраинах, а вот центр селения из себя представлял разбитый на секторы частный поселок, если можно так назвать город в четверть Москвы. Просто там находились клановые кварталы, в которых в основном стояли трехэтажные домики и поместья. Но любоваться красотами было некогда, и мы направились на западную сторону селения. Именно оттуда мы начнем свое наступление. Просто начался рассвет, а тучи за ночь разошлись, и мы надеемся затеряться в лучах восходящего солнца, которое хоть и тускло, но пробивается сквозь туман. Но неожиданно, по всей территории раздался сигнал тревоги, а в небе, тут и там вспыхивали красные всполохи. Шиноби объявил первый уровень тревоги, а на другой стороне селения, я заметил вспышки от техник Райтон. Кто-то из наших уже начал атаку, не дождавшись сигнала от остальных, а может их просто засекли раньше времени. Да, мы не единственный отряд, что был послан на схожую миссию. Всего таких отрядов 4, и мы должны были начать атаку одновременно. Мало? Нет. Все дело в том, что скрытое селение в первую очередь, это военный городок, где проживают семьи шиноби. Следственно, в самом селении редко когда находится более 2-3 тысяч шиноби, из которых лишь 1% джоунины. Ведь патрули, блокпосты, шпионаж и выполнение миссий требует огромное количество людей. Да, шиноби в стране воды до хрена, но половина из них размазаны тонким слоем по всей стране, ведь города тоже должен кто-то защищать, не говоря уже о дайме и столице, а вторая половина и вовсе находится за ее пределами, не считая тех, кто находится в Кире, в которой базируются в основном инструкторы и штаб командования и контрразведки. Но рассуждать не было времени, пришлось форсировать наше наступление, ибо неразбериха, что сейчас началась внизу, знатно поможет нам в продвижении. Толпы гражданских и обслуживающего персонала стремились эвакуироваться в убежища, которые находились в скалах вокруг селения. Но все они находились вдали от нас, поэтому мама отдала приказ взять чуть левее нашего первоначального маршрута и спускаться к клановым кварталам. Спустя 10 минут бега, мы беспрепятственно вошли на территорию клана Хазуки, и я предал распальцовкой, что дословно переводилось как «отряд, 12 человек, идут прямо на нас», и с молчаливого кивка матери устремился вперед, дабы нанести удар первым. Наконец хоть какие-то действия, а то чуйка так и вопит дурниной, а ничего не происходит. Достал катану из ножен, что повесил за спиной, и ушел левее, дабы зайти в бок к отряду, а то и в тыл. Маневр удался частично. Оказался я как раз в тылу, но вот как только вышел на дистанцию удара и направил меч в долгожданный полет, то лезвие замерло около тоненькой шейки девчушки лет 6 отроду. Отряд состоял из чоунинакири и стайки детей, которых, видимо, вывели на эвакуацию. И мое замешательство чуть не стоило мне жизни. Шиноби заметил мое появление в тылу и сразу атаковал техникой Мизу Амэрары, водяной град, что как шрапнель понеслась ко мне, прямо над головами детворы. И опомнился я лишь тогда, как первый снаряд прошил мне плечо. Вот вам и годы тренировок и запредельная скорость мышления. А убить детей я просто не способен, из-за чего встал в ступор. После попадания в меня первого снаряда, я срываюсь с места и ухожу в бок, пропуская остальное мимо. И вновь рывок, но уже используя шункан-касаку. Миг и обезглавленное тело падает на землю, а я перемещаюсь к детворе и вырубаю их с помощью раншиншо. Этой техникой не только можно обездвижить противника, но и вырубить, если тот совсем слаб. Зачем? Уставилась на меня мать серьезным взглядом. С ее стороны все понятно. Нам не нужны пленники, а оставлять за спиной отряд, который хоть и состоит из детей, но все же являются врагами. И если они не ударят в спину, то вот подать сигнал на посты, способные тем самым выдав наше место расположения, не смог. Честно ответил я и ни на грамм не жалея, что не убил их. После буду разбираться в том, прав ли я был или нет. Поэтому, после ее укоризненного взгляда, я достал свиток запечатывания и убрал туда детишек. Все, теперь Хирайшин точно лучше не использовать, даже мою модификацию, потрачу только чакру впустую. Ведь столько душ я не смогу перенести. Мать, глядя на меня, только покачала головой и, махнув рукой, подала сигнал к продолжению движения. Я же опять занял позицию в самом начале, стараясь сканировать округу. А сам думал о том, что вообще здесь делают дети вдоль от основных толп эвакуирующихся. И ответ не заставил себя ждать. Подав сигнал о остановке, я сообщил, что прямо по курсу находится убежище, в котором находится в данный момент 9 шиноби, двое из которых джоунины, судя по плотности чакры, и 43 ребенка, судя по маленьким душам. Мать велела атаковать. Часть 30. Мама отдала приказ на атаку убежища, а я не мог последовать приказу. Дети. Дети – это будущее семьи, клана, страны, и мы как шиноби, это прекрасно понимаем. Лишить будущего клана означает его полное уничтожение, рано или поздно. Но я не могу, у меня рука не поднимется. И смотреть, как вырезают беспомощных детей, я тоже не намерен. При этом прекрасно осознаю то, что они могут вырасти с ненавистью к нашему клану и непременно захотят отомстить нам. Тут дело не в том, что такой весь правильный и бесхребетный. Ведь как тот, кто может видеть души и уже перерождался, я лучше всех понимаю, что это не конец для них, и они переродятся. И кто знает, может быть даже в лучшем мире, чем этот. Но, всегда есть но, я просто боюсь потерять себя, потерять последние частички человечности, которых с каждым прожитым годом становится все меньше. Когда годами тренируешься и четко понимаешь, что ты это делаешь, чтобы убивать, мировоззрение сильно меняется. Кто-то будет кричать, что он рвет жилы, чтобы защитить родных, но, это злоебучее но, если ты хоть раз убил, уже никогда не сможешь отговориться тем, что кого-то защищал или у тебя не было другого выбора. В дальнейшем, решая схожие проблемы, все чаще будешь прибегать к летальным методам решения. Тем более в таком мире, как этот. Нет, я не позволю убивать детей. Встал я на пути шиноби, что уже хотели начать атаку убежища, не забыв придавить их яки. Хикари, ты ведь понимаешь, какая ситуация может произойти в будущем из-за твоей нерешительности? С угрозой в голосе сказала мама, а трое мужиков, что постоянно работали с ней, заметно напряглись, а следом за ними и Кагера Саюки. То есть резать всех подряд, ты называешь нерешительностью? Я бы назвал это бесчеловечностью, прикрикнул на мать, прекрасно осознавая, что сейчас не время для таких дискуссий, но и отступить я не мог. Или ты забыла, для чего мы здесь? Чтобы захватить. Ты правильно сказала, захватить, а не уничтожить. Это незначительная мелочь. Мелочь, мелочь. Да мы сами себе выроем могилу такими мелочами. Думаешь, обычный народ последует за теми, кто режет детей направо и налево? Да люди просто сбегут в другую страну, и мы останемся на огромной территории, которую некому будет возделывать. Или ты сама будешь жопой кверху на грядках пахать, а может, в пастушке заделаешься? Вот раз ты такой умный, то и командуй тогда сам, прикрикнула на меня мама. А вот и буду. Всем слушать сюда. Продолжаем миссию. На убежище внимания не обращать. И как ни странно, меня послушались, и разбившись на пятерки, шиноби ринулись на зачистку территории. Мысленно покивав себе, какой я молодец, и почесав пузико своему самодовольству, посмотрел маме в глаза и сильно удивился. Хитрый и веселый взгляд матери так и намекал, что меня сейчас знатно облапошили. Хи-хи-хи. Вот теперь, сам разбирайся с последствиями. Радостно прищурилась она и потрепала меня за щеку. Пойдем, Химаваритян, выполним приказ Мусукатина, и вы, мальчики, не отставайте. И они смылись, скрываясь от моего взгляда за домами. Лишь Химавари напоследок бросила на меня сочувствующий взгляд. Ао, чё, что это сейчас было? Почему у меня такое ощущение, что я сам себе знатно подгадил? Ладно, потер я переносицу, выдвигаемся. Поднял взгляд на Кагера Саюки и двинулся на ближайшее скопление душ с очагами чакры, но неожиданно почувствовал знакомую душу и сразу рванул в ту сторону, где она пребывала. Прыгая по крышам, на меня периодически нападали вражеские шиноби, но мои телохранители не спали и быстро устраняли любую угрозу. Наконец я достиг нужного поместья, выбивая дверь, врываюсь в него и почти нос к носу сталкиваюсь с Джинчурики. Кента отпрыгнул от меня и встал в защитную стойку, а на его здоровой руке лежал сверток с еще одной душой. «Ты», — тихо сказал он, но с таким холодом в голосе, что будь он из клана Юки, то заморозил бы всю Кири. «Сдавайся, Кента, ты ведь понимаешь, что тебе не уйти. Гингитсу вас на куски разорвет». Гингитсу мертв, и в знак доказательства распечатал его голову. Мужик молчал и хмурился. У него вообще сейчас непростая ситуация. Если он сейчас войдет в покров хвостатого, то убьет малышку у него на руках. Он убьет ее одним давлением чакры, а без покрова ему не справиться с нами. Я обещаю, что с ребенком ничего не случится, я лично прослежу, чтобы она выросла достойной кунайчи. В противном случае, вы оба умрете. Конечно, я сделаю все, чтобы этого не случилось, но, значит, будь посему. И этот дебил начал выпускать чакру треххвостого. Благо я стоя и трепался с ним не просто так. Пока мы чесали языками, мне удалось развернуть небольшой барьер и как только почувствовал чакру Биджу, то телепортировал ребенка к себе. Да, сам я переместиться сейчас не могу, но что мешает мне перемещать других? Кента сразу замер, а я тем временем вошел в режим мудреца. Как ее зовут? Смотрел я на малышку пару месяцев от роду. Черный пушок волос, но намного светлее, нежели у Кента. Я бы сказал, что они пепельно-черные. Пухленькое личико, светлая кожа и черные глазки, которые сейчас пристально смотрят на меня. Гурин, неохотно сказал Кента, прекрасно понимая, что тут ему и конец. Я отчетливо ощущаю чувство безысходности от него. Какой интересный геном. Перевел я взгляд на Кента. Твоя дочурка обладает интересным улучшенным геномом. Только посмей с ней что-то сделать. Вновь начал заводиться он, а на место безысходности пришло чувство уверенности. Даже не подумаю, ответил, пытаясь снизить накал. Ведь нам не нужна тут крыса, загнанная в угол. Этот может и все селение уничтожить, а нам такого не надо. Только идиот будет ставить эксперименты над единственным представителем такого генома. Урод, неправильно понял меня Кента. Нет, я не имею в виду, что она будет только и делать, что рожать детей в надежде на то, что хоть кто-то из них сможет перенять Кеки Гинкой. Нет, она просто вырастет и создаст свой клан, вот и все. Ты маленько не понимаешь ситуацию, Кента. Мы пришли не уничтожать вас, а захватить. Нам тут жить после всего, и вот эта малышка, будущее нашего нового дома, Аюки. Позвал я миньона и передал сверток с ребенком ей. Но вот ты, Кента, ты ведь понимаешь, что мы просто не можем оставить тебя в живых. Миха вас уничтожит. А вот тут ты не прав, оскалился я. Миха-сан не будет вмешиваться. Или ты думал, что политику Мизукаге никто не знает? Хоть он и сам из клана с Кекигинкой, но как и любой другой клан, он хочет быть единственным таким, дабы заполучить больше власти, ублюдок, и начал выпускать огромное количество чакры. Ждать более я не стал, а Юки достаточно далеко отступила. Рывок к нему, покрыть руку астральной энергией, смешанной с чакрой, и одним ударом отправляю его в полет. Он пулей прошиб собой потолок, прыгнул следом за ним, дабы выбить его тушку подальше от селения. Благо это оказалось не слишком сложно, пока из него не вылез третий хвост. Струя сжатой воды чуть не пробила меня насквозь, а вот Кента она прибила к земле, что позволило ему маневрировать, и конечно он сразу рванул поближе к воде. А вот это уже плохо. Нельзя позволить ему добраться до воды, иначе мне придется худо. Поэтому обгоняю Кента и пробиваю ему с ноги в голову, отчего его тело преодолевает звуковой барьер и улетает в лес, оставляя за собой просеку шириной метров 5 и длинной под 300. Бегу следом за ним и застаю Джинчурики, который выбрался из завалов и начал обрастать чакра плотью. А вот это уже хреново. Даже обычный покров хвостатого я не мог пробить. Ну, с обычного удара не мог, а что будет с таким покровом, я даже не знаю. Поэтому время терять не стал и влез в Сусана, в надежде на то, что кораллы не смогут преобразовать астральную энергию. На максимально безопасной для меня скорости, несусь на Джинчурике и атакую мечом, целясь в горло. Кента перехватывает меч хвостом, а другим бьет мне в ключицу, и это вбивает меня в землю, образуя небольшой кратер диаметром метров 10. Попытка подняться привела к еще одному удару под дых, что отправил в полет уже меня, и это дало мне время собраться и сформировать Кацуразинган прямо в полете, напитываю его Райтон чакрой и толику астральной энергии. Прибиваю себя к земле, и как только убедился в том, что Джинчурики не сможет уклониться, выстрелил. Луч диаметром метра 3 прошил насквозь все, что ему попалось на пути, пока не скрылся где-то в облаках. Передо мной предстала картина огненного туннеля, ведь лес всполохнул словно спичка, а некоторые скалы, что попались на пути луча, красовались оплавленными дырами, по стенкам которым стекала расплавленная масса. Но самое удивительное было то, что посередине выжженной земли стоял он, да потрепанный, местами обугленный, но живой. Времени терять не стал, выбиваю душу Кента из тушки, оставив и собой единоличным владельцем тела. Вот тут-то он и потерялся. Одно дело просто давать свою силу другому и постепенно наращивать свою плоть поверх его, а другое – самому управлять телом человека, при этом находясь отрезанным печатью от этого самого тела. Закинув тушку на плечо, предварительно обклеив печатями блокировки чакры, и рванул к своим. Тело долго так не протянет и без души умрет за пару часов. Надо искать новый сосуд, желательно ребенка. Ведь чем раньше чакра Биджу будет напитывать тело Джинчурики, тем раньше он сможет использовать всю его мощь. Себя делать Джинчурики не хочу. Мне и одной занозы в голове хватает. Нет, я конечно понимаю, что мощь, которую они дают, трудно сравнить хоть с чем-то. Но тут есть и еще один нюансик. У меня тело не выдержит. Был бы Курама, то там да. Как бы ни была ядовита его чакра, но в первую очередь она лечит своего носителя. Вот если переборщить с ней, то тогда будет плохо. Как любое лекарство, спиридозом превращается в яд. Хотя, в основном, лекарство и есть яд, просто в таком количестве, чтобы не убить, а наоборот исцелить тело. А вот чакра остальных хвостатых не обладает подобным свойством. Да и еще одна душа в теле очень хреново скажется на развитии моей души. Ведь тогда моя самая слабая оболочка не будет развиваться, ведь тело будет усиливаться за счет чакры Биджу, а соответственно его души. Первым делом нашел Аюки с Кагерой, и мы двинулись на поиски сосуда. Вабыкова помещать не хотелось, а малышка Гурин не подойдет. Слишком мала еще. Лучше всего подойдет ребенок от 8 до 12. Просто в этом возрасте начинается взрывной рост чакры, и именно в этот момент лучше всего насыщать истцы чакры Биджу. Но безнаказанно шастать по чужой территории нам не дали, так как почувствовал толпу шиноби, что несется прямо на нас. Здоровенные мужики и под стать им кунайчи. У всех черные волосы и брови в виде точек. Выражение морды лица такое, что стереотипные бандиты позавидовали бы им. В этот раз не стал лично вступать в бой и использовал технику фуаутон, топа, стихия ветра, прорыв, и выпустил волну ветра. Только я маленько забыл, что до сих пор нахожусь в Сусанаде, да и еще в режиме отшельника. Огромная, нет, не так, огромная волна ветра просто снесла к хуям все, что было на ее пути, пока не разбилась о скалы, что окружают селение, да и те недолго простояли. Благо хоть, мы сейчас находимся на краю Кири, и зацепил техникой уже покинутые здания и ни одного убежища не задел, но пару высоток завалил. Как там говорится, упс. И тут же, на место нашего нахождения, начали направляться души, как своих, так и вражеских шиноби, которые начинали бой, как только увидят друг друга. Все сделать тихо не вышло, и я тому виной. Кагера, Аюки в бой не вступать, защищайте ребенка и тело, а я помогу нашим. И предал, еще, вроде как, живое тело Кагера. Как только увидел два синхронных кивка, в знак того, что меня услышали, тут же сорвался с места и вступил в бой. В правой руке катана, в левой кацурасинган. Выскакиваю прямо на тройку шиноби и сходу рублю одного пополам, вместе с катаной, которую он выставил, чтобы заблокировать удар. А в это время второй ниндзюк пытается атаковать меня в бок, и его насквозь пробивает луч от техники, который, через 30 метров, попал в еще одного шиноби, который сражался с мужиком из наших. А третьему с вертушки заехал по голове, от чего-то лопнуло, словно арбуз. Мда, это только в аниме, такие удары отправляют всех в долгий полет. А на самом деле, если твое тело слабо, то просто так ты не отделаешься. В аниме, Наруто лупил Разинганом всех, кого не попадя, и в итоге, из них никто не помер, а в действительности, техника разорвет на куски почти любого. Помню, как-то раз наткнулся на Чоуни на Цучинокуни, страна земли, и когда мы дрались, он увернулся от Розингана, который был нацелен ему в голову. В итоге, моя рука с техникой пронеслась мимо его лица и одно только завихрение чакры, содрало всю кожу с его лица и глаза у него просто лопнули. Вот так вот. А тем временем, все больше шиноби неслось к нам. Сотни шиноби, отступаем, крикнул и создав клона, которого отправил в сторону отступления, а именно на ту местность, которую я уничтожил с помощью прорыва. Вы трое со мной, крикнул двум мужикам и девушке, что находились недалеко от меня, обеспечим прикрытие, после чего развернул барьер, в который тут же полетели техники и все то, что можно метнуть. Шиноби, которых я окликнул, поступили так же и мы перекрыли барьером почти весь периметр атаки. Пока держал барьер, развертывал барьер Хирай Шиндиссон, и как только он встал, отступайте, телепортировал их на самый край зоны смерти и сам сорвался следом за ними. Причем нагоняя их и закидывая себе на плечи всех троих, и продолжил путь к нашим, что уже начали готовить оборонительные позиции на том месте, где до этого были скалы. Как только мы достигли первых барьеров, то я поставил на ноги всех троих и развернулся к несущимся на нас шинобикере, которые на ходу создавали совместные техники. Честно признаться, довольно завораживающее зрелище, когда на тебя несется 5 водяных драконов, напитанных еще и Райтон чакрой, и при этом они размером с высотку, а все остальное пространство пестрит от более мелких техник, которые переливаются всеми цветами радуги. Жаль, что долго насладиться такой картиной нельзя. Поэтому развеиваю Сусана и освободившуюся энергию рассеиваю на метров 40 вокруг себя, а следом вновь напитываю чакрой. Вокруг наших шиноби вырастает тело гиганта без ног, но только теперь он прозрачный, хоть и окрасил весь мир в фиолетово-золотую краску, словно сквозь цветное стекло смотришь. Но, что самое интересное, мое восприятие частично перешло на Сусана. То есть я отчетливо чувствую, как в живот гиганта врезаются 5 водяных драконов и как связь между чакрой и астралом начинают частично рушиться, а вокруг, словно табун мурашек, врезаются другие техники. Странное ощущение двойственности тела сильно било на восприятие мира. Благо хоть зрение осталось родным, а не дублировалось от головы конструкта. Мчавшиеся на нас шиноби от таких приколюх немного охренели и уже не так резво рвались в бой, а я задался довольно простым вопросом: а что собственно делать дальше? Вот прикиньте, вы сейчас ощущаете себя как 40-метровую громадину без ног и прекрасно понимаете, что можете использовать при этом стихийные техники. И я просто не знаю, какой техникой пульнуть, чтобы не уничтожить всю через один удар. Какое усиление астрал дает стихийной энергии? Насколько увеличится радиус действия той или иной техники? Какое расстояние преодолеет, прежде чем рассеется чакра, и какой сопутствующий урон нанесет? Все эти вопросы промелькнули за мгновение в голове, и я не придумал ничего лучше, чем просто махать мечом. Поднял руку и опустил меч плашмя, стараясь не сильно шмякнуть его об землю. Бум! Ударная волна разошлась на метров 30 от меча, снося всех шинобикери, что оказались поблизости. Приподнял меч метров на 20 и трижды повторил сей маневр, но уже по другим позициям противника. Убил я, таким действием немногих, но большинство шиноби получило такие ранения, что не позволит им нормально вести бой дальше. Конечно, те, кто попал непосредственно под меч, покинули сей бренный мир, но там и сотни человек не наберется. Но и калечных добивать не стал, а просто развеял Сусана и создал клонов, с которыми сразу бросился к раненым с нашей стороны. Многих при отступлении все же задело, поэтому начал оказывать им помощь, при этом выйдя из Сенин мода, ибо чакра тогда отдает природной энергии и может навредить пациенту. В отличие от Химавари, я не могу так тонко манипулировать Сен чакрой. Наши в это время начали перестраиваться и готовиться к обороне. Нас буквально зажали. Сзади завал и скал, по бокам дома, в которых прячутся шиноби и готовится напасть. Будем отступать, и нас накроют техниками в спину, пойдем в атаку и нас расстреляют с боков, как в каком-нибудь тире. Прибавим к этому, что мы на открытом пространстве, а шиноби все прибывают и перспективы вырисовываются нерадужные. Понятное дело, что можно попробовать снести полкири и спокойно смыться, но вот только у меня запас чакры не резиновый. Я и так порядочно потратился на барьеры и на печати блокировки чакры для джинчурики треххвостого. Мне пришлось туда вбухать чуть ли не пол своего резерва, чтобы он не обрастал чакра плотью. Иначе, я столкнулся бы с Исабу во плоти. Пока лечил раненых, старался отслеживать все души, что почти окружили нас, и увиденное мне не нравилось. Но хрен с ними, барьеры выдержат пару совместных атак, а там видно будет. Но больше всего мне не нравилось, как происходят мои бои. Я четко понимаю, что достаточно силен, но как только дело касается массовых сражений, то весь мой опыт идет лесом. Я просто не знаю, как сражаться с превосходящим по численности противником. Мудрецы кошек не в счет, там вся стратегия строилась на внезапности, а тут такой номер не пройдет. И как только закончил с этим пациентом, то подошел к краю барьера реализовывать идею, что пришла мне в голову. Сложил печать концентрации, которая на удивление действительно помогала, и вошел в медитацию, не обращая никакого внимания на техники, что активно лупили по барьеру. Сосредоточился лишь на двух целях: накопить чакру и создать как можно больше взрыв печати. Спустя 5 минут передышки, а вошел в Сенин мод и начал развертывать Хирайшин Диссон. Я почувствовал все души, что сейчас находились в Кире, а из-за Сен чакры барьер достиг радиусом 500 метров. Но этого мне недостаточно, и поэтому стал напитывать его астральной энергией, что позволило мне не только еще расширить барьер, но и поменять его форму на пирамидальный треугольник и сместить его таким образом, что смог покрыть большую территорию, где засели вражеские шиноби. Сосредоточился, чтобы разогнать восприятие на полную, и просто телепортировал взрыв теги к врагам, каждому по одной, никто не остался обделенным. Кац, пафосно разворачиваюсь и как ни в чем не бывало иду лечить раненых, а за моей спиной прогремели взрывы, и вся округа окрасилась в огненные тона. Но особенно мне понравились охреневшие рожи окружающих. А пока я лечил раненых, наши отправились на зачистку территории, на которую отправились и Кагера с Аюки. Хоть они и возражали, но против приказа не пошли. Командование вновь взяла на себя мама, так как я был занят. И как только закончил с последним пациентом, вспомнил, что мне, как бы надо перезапечатать Исабу. Пришлось в срочном порядке нестись именно в то убежище, которое хотела атаковать мама. Искать вход? Не наш метод. Техникой прорыва сношу здание и Кацура Зинганом делаю метровое отверстие, в которое и спрыгнул. В меня тут же полетели кунаи, которые я ловлю и отправляю назад отправителям. Пройдя взглядом по детворе, что сейчас жалось сейчас к стенкам, начал искать подходящую кандидатуру на роль Джинчурики. Только вот портил один момент. Все они оказались из клана Хазуки, потому что у всех светлые волосы, что присуще их клану. Головки украшала шевелюра, начиная от блонди обыкновенной и заканчивая белоснежными прядями. Вот и что делать, спрашивается. Запечатывать биджу в ребенка, у которого ты убил всю семь, это как засунуть яйца в тиски и самому начать их сжимать. Промыть мозги, а как, я не Шисуи, что может переписать мировоззрение шиноби, да и не занимался гендзюцу, а да и хуй с ними, пусть будущий Мизукаге себе мозг ебет с ним. Блин, а если мама станет во главе селения, что тогда делать? Ай, ладно, авось обойдется. Юи, а можешь рандомайзер какой-нибудь сделать? Ты решил выбрать носителя методом тыка? Ну да, а что? Да в принципе ничего. Выбор пал на пепельного блондина, лет 8, ну и направился в его сторону, что привело к подвижкам у малышни. Они как проследили мой взгляд и отстранились от пацаненка, который не знал, куда ему деться. Приоткрыл эмпатию и чуть не заскрежетал зубами. Страх, ненависть и облегчение, что выбрали не их. Вот что испытывали все детишки, кроме одного. Он испытывал отчаяние. Говорить ничего не стал, а просто вырубил мальца и закинул на плечо. Перевел взгляд на малышню, что по обе стороны от меня, сбились в кучки. Кто-то плакал, кто-то тихо звал родителей. Некоторые из-под лобья сверлили глазами, что желали тебе все муки ада. Вот когда я увидел таких детей, то первой мыслью у меня было, что мама все же была в чем-то права, отдавая приказ на устранение. Смотрю на таких детей и вижу лишь будущий труп. Это я добренький, а вот остальные не особо испытывают душевных терзаний, когда будут убивать мелких, видя в них в первую очередь вражески настроенного, пусть и будущего, но шиноби. И невольно встает вопрос, а собственно что с ними делать дальше? Обучать на шиноби их никто не будет, по крайней мере это поколение. Отсылать их из Кири тоже не вариант, вырастут в хрен пойми что и начнут свой поход на освобождение страны от захватчиков. Но и держать их в селении не будешь. Целый клан детей, что негативно настроены против тебя, могут сливать всю информацию, до которой смогут добраться, а это смерти лояльных шиноби. Да и решение сей проблемы слишком уж простое. просто убить. А что собственно я себе мозг ломаю? Пусть Ашина с новым Мизукаге думают. Да, он мужик умный, прожил много, опыта ему не занимать, пусть сам решает. Под внутреннее, довольное урчание совести, покинул детишек и накрыл отверстие в полу обломком от дома, чтобы детишки не разбежались. На тот же самый обломок положил мальца и начал запечатывание биджу. В этот раз запечатывание прошло намного быстрее, ибо я не заботился о сохранности тушки Кента, но и не так быстро, как хотелось бы. Приходилось постоянно отвлекаться на сканирование местности, чтобы никто не напал. Все-таки не в гостях тут, ХМ. Ладно, тут спорный вопрос, кто теперь гости в данном селении. Об отсилкере остались одни детишки, да обычные жители, жизнь которых под большим вопросом, и решится этот вопрос не раньше, чем прибудут ребята из контрразведки. Именно они будут решать, кому жить, кого сослать, а кто может остаться в селении. Но хоть мы и захватили Кири, но вот война только начинается. Теперь будут идти позиционные бои и диверсии. Многие шиноби на заданиях и в других городах, и именно они и станут основной силой противодействия нам. Хоть мы и нахрапом взяли город, но теперь начнутся настоящие ужасы войны, где не будут считаться с чужими жизнями, ибо пока жива семья Дайми и приближенные к нему кланы, то победы нам не видать. Надеюсь, Ашина разберется там, ведь основная их задача – это выманивание врагов, устранение Мизукаге и последующая зачистка столицы. А пока я возился с Джинчурики, то почувствовал знакомую душу, что приближалась с северо-запада. Когда она показалась в поле видимости, мне предстала занимательная картина, как дядя, валяясь за кустом, хлопает ртом и протирает глаза, которые хотели покинуть свое вместилище. Так с телом пацана на плече и пошел к дяде, что является командующим еще одного отряда, который должен был скооперироваться с нами. Но поскольку в Кире началась движуха, то мы решили форсировать наступление, а дядя немного опоздал. «Привет, Сафу-сан!» Махнул ему рукой и переместился на возвышенность, где и ныкался дядя. «Привет, Хикари-чан!» Выполз он из-за куста, немного охреневший от такого моего поведения. «Тут как бы враждебная территория, а я вольготно расхаживаю тут. Что тут случилось? Почему нас не дождались? Кто-то объявил тревогу и на другой стороне от нас завязался бой. Вот мы и под шумок решили выполнить задачу. Ну, результат перед твоими глазами». Почесал я затылок, и пока он не спросил, кто собственно устроил сей беспредел, решил перевести тему. «Ну, неохота мне отвечать, кто виноват в том, что четверть Кири теперь лежит в руинах. А где твое подразделение?» «Да тут, недалеко», указал он рукой себе за спину. «Я на разведку вышел, больно мне странным показалось, что чакра начала рассеиваться из тумана, вот и пошел посмотреть, что, да как, по дороге ничего не случилось, да так, пару отрядов устранили и все. А вы как?» «Ну, мы под мудрым командованием Акаасан устранили Мизукаге, а после и задачу выполнили. Да, если бы не Акаасан, то, наверное, и не справились бы. Ведь действительно, если бы мама с своим отрядом и Кагера Саюки не начали меня прессовать, то кто знает, может, я и не разозлился настолько, чтобы использовать Сусана и другие техники. Да, будем поддерживаться такой версией, а что скажут остальные, не имеет значения. Ведь они скажут что угодно, лишь бы приукрасить мои действия, а я буду упорно утверждать, что я только лечил и не слушался приказов. Ага, так и есть. Она сейчас где-то в селении шороху наводит. Понятно. Я тогда за своими, если увидишь Асами, пусть она найдет меня. Нужно скооперироваться. Вы, кстати, где разбили лагерь? Вон там, указал рукой на пустырь, что образовался от моей техники. Понял. И свалил шульшином. Ну а я двинулся к нашим, чтобы наконец скинуть свитки с пострадавшими. Просто я о них забыл. Вообще, это оказалась довольно глупая идея — хранить свитки у меня. Ведь таким образом, я лишился своего сильнейшего преимущества в передвижении на поле боя, и мама не могла этого не знать. Скорее всего, она специально так поступила, чтобы я не рвался на передовую. Надеялась, что без техники, которая мне позволит мгновенно отступить, я не буду так активно стремиться в бой. Спустя 3 часа, в Кире прибыл еще одно подразделение. Остатки подразделения, они высадились с противоположной стороны от нас и натолкнулись на 7 мечников тумана. Особое подразделение лучших мечников страны, которые владеют артефактными мечами. Завязался бой, итоги которого не радовали. Спастись удалось лишь 14 шиноби, которые смогли уйти с помощью техники призыва. Мечники их не стали преследовать, а продолжили свой путь к столице. И это очень хорошо, что нам не придется с ними столкнуться, потому что и так забот хватает. Особенно не радуют новости от разведки. По донесениям вырисовывается не очень приятная картина происходящего. Со своими задачами справились лишь треть из всех отрядов. 6 городов так и осталось под командованием Шинобикери, а диверсионные отряды уже начали свое дело. До нас они еще не добрались, но из одного города, который удалось захватить, им удалось выбить наши войска, при этом уничтожив полгорода. Поэтому сейчас все мастера фуиндзюцу активно устанавливают сигнальные барьеры по всему периметру Кири. Меня тоже припахали, но только лично я не бегал, а сидел в медитации и клепал клонов, которые и занимались этим делом. Я вообще себе плохо представляю, как мы в дальнейшем сможем обороняться. Скоро начнется мировая война, в которой, по моим воспоминаниям, должно погибнуть почти все сильнейшее поколение шиноби, а на третьей войне пошлют в бой детей, ибо защищать свои страны практически будет некому. Вторая мировая война войдет в историю как самая кровавая и безжалостная. Просто, судя по отчетам, мы уже потеряли порядка 3000 человек и скорее всего потеряем еще больше, пока не подавим остатки сопротивления. Хикари, вывел меня из задумчивости дядя. Тебя там Асами зовет, указал он на резиденцию Каге, в которую перенесли штаб командования. Пришлось подниматься и топать туда. Особо я не спешил, потому что не очень хотел влезать во все это, но видать, мама имеет свою точку зрения на сей счет. Мне вообще лучше свалить отсюда, да начать выслеживать врагов по всей стране. С моей скоростью передвижения и хирайшином, я являюсь сверхмобильной боевой единицей, которая может прихватить с собой еще пяток шиноби. Такое преимущество просто нельзя упускать из виду, поэтому буду проситься в поле. Только вот, скорее всего, Химавари со мной не отпустит, да и меня тоже могут не отпустить, ибо два дадзюцу клана никто просто так не отправит на вольные хлеба. Ну, понятно дело, что я чихал на них, но вот Химавари действительно лучше оставаться возле мамы. Мне так спокойней будет. Зайдя в резиденцию, направился на самый верх, где и находились три души. Перед дверью стояли два мужика из тех, кто постоянно крутился вокруг мамы. Те самые мастера фуиндзюцу, что чуть не располовинили меня. Как их зовут, я не знаю, к ним обращаются всегда по позывным, над одним из которым я ржал пару мину, после чего уточни, а не ошиблись ли они с прозвищем. Но нет, все оказалось именно так, как я и услышал впервые. Поэтому позвольте представить. Сакура, брутальный мужик под 2 метра ростом, ручища с бедро и кулаком с голову ребенка, красный ежик волос, густые брови и пышная борода. Вот ей-богу, если бы не красные волосы, то я бы подумал, что перед домной стоит представитель Кавказа, а рядом с ним дуб, тощий мужичок, ростом в 1,70 м, низко посаженные глаза, прямой нос и впалые щеки, распущенные волосы до плеч, в которые вплетены взрыв-теги и свитки барьеров. Вся фишка мужика в том, что он прекрасно контролирует чакру через волосы и соответственно может их удлинять по своей прихоти. Так он и ведет бой. Раскидает свои волосы по полю боя и где надо устроит взрыв или поставит барьер. Улыбаясь, поздоровался с мужиками, которые при виде меня немного скисли, как будто лимон заживали. Ну не могу я на них смотреть и не улыбаться. Зашел в полукруглое помещение, где вся стена, с метровой высоты и до самого потолка, была застекленная. Это обеспечивает обзор на всю Кири, но вот с улицы ты ничего не увидишь, потому что стекла покрыты светоотражающим составом и снаружи кажется, что ты смотришь в зеркало. И также было затемнено, чтобы не отсвечивать сильно в ясную погоду. Посередине комнаты стоит полукруглый стол, слева диван, два кресла и низкий столик. Все остальное пространство заставлено стеллажами с бумагами. Но главное сейчас то, кто находился здесь и сейчас. Не считая мамы, тут находилось еще две души. Только вот они находятся в одном теле. В теле невысокой женщины, с темно-рыжие волосы до плеч, слегка курносый носик и светло-зеленые глаза, немного пухленькие губки. И все это на правильном овале лица. Тонкая шейка, высокая и весьма объемная грудь, которая качалась в такт любому ее движению. Очень тонкая талия и округлые бедра, которые просматривались через вырезы на платье. «Здравствуйте!» Поздоровался с ней и, не дождавшись ответного приветствия, сразу перевел взгляд на маму. «Вызывала?» «Да, Хикари, давай присядем и немного поговорим». И двинулась к креслу, в которое и плюхнулась после. Ну и конечно я последовал ее примеру. Что-то случилось. Не то чтобы. Неопределенно повертела она кистью руки. Давай сначала я вас познакомлю. Перед тобой сидит Миха Теруми, нынешний Джинчурики Шестихвостого. Указала она рукой на выше упомянутую особу. Миха-сан, это мой Мусука Хикари Узумаки. Приятно познакомиться. Чуть наклонилась она вперед, но от этого чуть. Все ее верхние 90 попросились на свободу, ибо почти выпрыгнули из выреза на платье. Пришлось навесить на себя гендзюцу, чтобы не было конфузов от стоячей палатки в штанах. Взаимно. Тоже чуть поклонился в ответ и споро перевел взгляд на маму. Так по какому поводу я понадобился? Мама кивнула мне на Миха, мол, она тебе все расскажет. Пришлось вертать взгляд на нее и построиться смотреть в ее большие глаза. Да, глаза. Дело вот в чем, Хикари-сан. У меня есть Мусуми, дочь, и у нее есть некоторые проблемы, которые я надеялась решить с вашей помощью. Какого рода проблемы и какого рода помощь вы хотите от меня? Понимаешь, моя Мусуми не совсем обычная девочка. Наш клан, как тебе должно быть известно, обладает кекигинкой, который позволяет пользоваться стихией лавы, и это позволило нам стать поистине великим кланом. Но, тут появляется моя дочь. Из-за того, что я являюсь носителем демона, часть сил этого демона передалась и ей. Слегка прикрыла глаза Миха, явно что-то вспоминая. Я тогда была на собрании джоунинов, а ребенка оставила с няней. Мусука тогда было всего 3,5 годика. По рассказам очевидцев, няня запретила ей выходить из дома и слегка шлепнула ее по попе. Говорят, что тогда Мусуми сильно разозлилась и пустила на нее какую-то волну чакры, после которой на полу остался лежать лишь скелет с разлагающейся плотью. Это все, что осталось от няни. Как только я узнала о произошедшем, то сразу устремилась домой, где и застала рыдающую Мусуми, которая забилась в угол и неотрывно смотрящая на скелет няни. Она вышла из воспоминания и на меня уже смотрела женщина, что готова порвать любого за свое дитя. Конфликт не удалось замять. Семья няни начала давить на Мизукаге, чтобы ребенок понес ответственность. Слухи распространились с огромной скоростью, и теперь мою малышку, не иначе как Кинока, дитя демона, никто не называет. В академии ее сторонятся, кидаются камнями и всячески издеваются. Пусть и не физически, но все равно малоприятно. Это, конечно, трогательная история. Но что вы хотите от меня? Шпионы доложили, что вы являетесь одним из ирёнин первой степени, которых по всему миру известно лишь 6. Одна проживает в Суне, один в Иве, двое в Кума и ваша Цума, жена, в Канахе. Как вы понимаете, до них нам не добраться. Но тут появляетесь вы, да и еще являетесь мастером фуиндзюцу, что делает вас лучшим вариантом из всех. Вариантом для чего? Уже начиная раздражаться, спросил эту милфу. Уж очень издалека она заходит, Хикари. Позвала меня мама, тем самым привлекая мое внимание к себе. Миха-сан хочет, чтобы ты запечатал силу ее Мусуми. Это ведь возможно? Теоретически да. Но как будет на практике, я не знаю. Главное, что есть надежда на счастливую жизнь моей малышки. С легкой улыбкой сказала Миха и слегка прикрыла глаза. Когда будем проводить осмотр? Задал самый важный для меня вопрос. Просто сейчас слишком много дел и слишком мало, как людей, так и времени на эти дела. Если у вас нет неотложных обязанностей, то можно прямо сейчас. Посмотрела на меня Миха, да такими просящими глазками, что и захотелось встать и бежать прямо сейчас обследовать ее дочурку. Но до Химавари, ей как до луны. Тогда пойдемте, Миха-сан. Встал с кресла и направился на выход, не дожидаясь ответа. Мне хотелось как можно быстрее разобраться с ней и хоть немного отдохнуть. Напряженная обстановка за эти сутки вымотала меня сильнее, чем несколько суток боя с Ромар. Постойте. Донеслось мне в спину, и я услышал цокот каблучков, который приближался ко мне. Куда вы так спешите? Миха-сан, я уже больше суток не спал и треть времени находился в бою, а остальное за операционным столом. Поэтому, я хочу как можно быстрее закончить с вашей Мусуми и пойти поспать хоть часик. Извините, я как-то не подумала, но и вы должны меня понять. Я просто не могу упустить такой шанс на счастливую жизнь для моей малышки. Из-за ее сил, она никогда не познает радость семейного счастья. Если вас выбьют из Кири, мне уже может не представиться такой шанс. Все так плохо? Очень. Она заглянула мне в глаза и чуть нахмурилась, дабы придать себе более серьезный вид. Чтоб вы понимали, но вся жидкость, которая находится в ее теле, может стать кислотной, что разъест любую плоть. Сказала она, а я резко остановился. А как зовут вашу Мусуми? Мей. Терумимей, часть 31. Достаточно неожиданное для меня стало известие, что Терумимей является дочкой нынешнего Джинчурики Шестихвостого, и немного шокирующей стала новость, что собственная мать хочет запечатать ее силы. Поначалу, шестеренки в моей голове крутились неохотно, и я не мог понять, зачем губить такой потенциал. Но как только мозг вышел на привычные обороты, то действительно складывается не лучшая картинка. Представьте себе поцелуй с девушкой, после которого у вас отваливается нижняя челюсть, а следом и вся гортань превращается в труху. Про половой акт я вообще молчу. Меня аж передернуло от такой перспективы. Но, блин, Мей была одним из любимых мной персонажей. Ее показывали как добрую и вежливую девушку, которая могла ни с того ни сего прижать любого яки и пообещать, что тебя прикончит. И все эти ее закидоны насчет свадьбы мне нравились. В ней была некая изюминка, которая притягивала к себе. В принципе, в аниме мне нравились лишь два персонажа. Это Мэй и Зецу. Почему Зецу? А вы прикиньте, каким надо обладать умом, чтобы наебать пять великих стран и развязать четвертую мировую. Облапошить сначала Мадару, за ним Обито, Нагато. Да и я подозреваю, что Вторая мировая и Третья войны – это его рук дело. Так сказать, подготовка к завершающей стадии. Выпилить самые сильные кланы, чтобы тебе не смогли ничего противопоставить. Существо, которое играло людьми, с одной единственной целью – освободить маму. Да, ее запечатали собственные дети, потому, что она не разделяла их взгляды на жизнь. А то, что она родилась и выросла среди тех, кто уничтожает целые планеты, мало кого волновало. Ведь их логика понятна. Мы живем здесь и сейчас, а то, что ты спасла этот мир, при этом воспитывалась с уклоном на то, чтобы их уничтожать, а затем и вовсе захотела забрать всю чакру, что изначально была твоей. Да как ты посмела, ведь тогда и мы станем обычными людьми, а этого мы не хотим. Так что мама, лови Катыбан на пару тысячелетий, а мы тут твоей силой поиграемся. Мда, отвлекся маленько, так вот я к чему. Запечатать силу можно, но без нее не будет любимого моего персонажа. Я конечно понимаю, что от этого зависит жизнь маленькой девочки. Но если у нее такие проблемы сейчас, то в каноне их не было или не показывали. Значит, она смогла их преодолеть. Да и давайте будем честны с самим собой. Я хочу увидеть и познакомиться с канонной Мей, а без стихии кипения, это уже будет не та Мей, что мы могли наблюдать на экранах. Поэтому, хрен им, Мей значит. С довольной улыбой начал я. Просто, кто сможет похвастаться тем, что тискал саму Гадаймы Мидзукаге? Хи-хи-хи. Я такого не упущу. Так и куда нам идти? Прошу за мной. Устремилась она вперед, перед этим бросив на меня весьма странный взгляд. Последовав за ней, начал осматривать окрестности, которые сильно отличались от виденного мной в Конохе и в Узушиа. Если Коноха – это действительно город, то Узушигакури но Сата скорее деревня. Тут же, селение сочетало в себе как и городские постройки вокруг центра, где находился своеобразный коттеджный поселок, но без личной территории. Просто селение находится в достаточно небольшом скальном образовании, где особо не разгуляешься. Но ладно виды, которые, если честно, не впечатляли. После первого восторга, все стало как-то уныло и однобоко. Хотя, так и должен выглядеть военный городок, а не как в Конохе, которая пестрит всеми цветами. Сейчас меня больше всего волновала Мей. С одной стороны, я не хочу запечатывать ей силы. С другой, жизнь девчушки, которую шпыняют все, кому не лень. Такая судьба, мне напомнила главгероя «Сия планеты», который так активно пропагандировал мир во всем мире. И вот, в конфликт входят две вещи. Мои личные хотелки, которым я привык потакать, и моральные принципы, которые я и так сильно поменял, чтобы выжить. Дилемма. Хотя, есть одна идейка. Наконец, пройдя четверть всего селения, где нам часто попадались местные шиноби, которые с опаской смотрели на чужака, мы подошли к круглому домику на отшибе квартала Теруми, где передо мной предстал хорошо ухоженный дом с синей крышей. Один этаж и круглый фасад здания ассоциировался у меня с юртой, которая просто не может быть снабжена всеми благами цивилизации. «Прошу, проходите». Открыла она дверь и пропустила меня вперед. Войдя в прихожую, которая ничем не отличалась от моей вузушия, ну, кроме цветовой гаммы, скинув сандали, прошел в гостиную, где и застал девочку лет пяти, которая сидела за столом и что-то писала в свитке. «Мичан, отвлекись, пожалуйста». Встала рядом со мной Миха и окликнула девочку. «Ака-сан», и тут она заметила меня. Ее зеленые глазки, которые еще не полностью скрыла челка, смотрели на меня с настороженностью и непониманием. «А это кто?» «Это Хикари Узумаки. Он отличный ирьонин, который согласился тебя осмотреть», — ласково сказала Миха и хотела уже подойти к мелкой, но сбилась в самом начале и замерла. Из рта Мии начал идти слабенький дымок, который поднимался наверх, где оседал на потолок, который выглядел так, будто его разъели термиты. «Ну здоров, мелкая», — весело махнул рукой, уже представляя, как мну ее за щеки. «Что пишешь?» Бесцеремонно запрыгнул к ней на диван и уставился в свиток. «Так, дорогой дневник, сегодня у меня был очень тя-кья». Подпрыгнула мелкая и попыталась отобрать у меня свиток. «Отдай, не смей читать». «Ну а я что?» «Конечно, не отдал». И мы провозились около 5 минут, пока... «Чхи!» — чихнула Мей, а на меня понеслась волна едкого пара. Уклонился частично. «Просто мне очень интересно, по какому принципу действует ее стихия кипения». И я очень сильно удивился, когда вся жидкость, что находилась в моей руке, которую и задело вырвавшееся облако пара, начала переходить в газообразное состояние, тем самым все клетки начали лопаться из моей руки, как какая-то слизь, начала опадать плоти до того момента, как она упала на пол, вся влага из нее испарилась и на татами упала уже небольшая кучка пыли. «Интересно, выпустил чакра нити?» Прикрепил их к скелету руки и в лучах солнца, что пробивалось сквозь окно, пошевелил костяшками пальцев. «Прости», — чуть ли не плача сказала Мей, постепенно пятясь назад. «Я не хотела», — улыбнулся, смотря на мелку, заюзался у Дзаусейса, и плоть постепенно начала восстанавливаться, но медленно. Пришлось добавить чакры, чтобы процесс прошел быстрее, и уже через 15 секунд моя рука была полностью в порядке. Я не удержался. «Улыбаемся и машем. Ни кис, ни мелкая, видишь, все со мной нормально». Уже здоровой рукой, поиграл я пальчиками, а мать и дочь смотрели на меня изумленными изумрудами глаз. Как только и смогла выдавить из себя мелкая: «Это чакра, Мей», — снисходительно посмотрел на нее. «С помощью чакры можно вытворять и не такое». Подошел поближе к малышке на расстоянии вытянутой руки и присел на одно колено перед ней. «Мей, в этом мире много загадок и неизвестного», — искушающим и в то же время таинственным голосом начал я. «Он таит в себе невозможное, и я хочу понять, как это невозможное возможно». «Ты», — слегка ткнул пальцем ей в лоб, — «одна из граней этого невозможного». Сделал небольшую паузу, чтобы мелкая немного прониклась сказанным. «Поэтому я предлагаю тебе выбор». Протянул к ней свои руки, ладонями вверх: «Стать обычной женщиной и больше никогда не переживать, что сможешь нанести непоправимый вред другим». На моей ладони появилась иллюзия взрослой Мей, с хоть и уставшей, но улыбкой на лице. В красном платье, как у обычной гражданки Конохи, с еле видными пятнышками грязи на нем. Она стояла с корзинкой продуктов в руке, и рядом к ней прижималась малышка, которую она держала за ладошку. Или на мой второй руке появилась еще одна иллюзия, где опять же повзрослевшая Мей, уже не с улыбкой, а со скалом, стоит в синем платье, с ее прической из канона и шляпой Мизукаге на сгибе локтя, а за ее спиной толпы шиноби. «Ты станешь великой кунайчи, которая сама будет вершить свою судьбу», — посмотрел я в глаза мелкой, которая неотрывно смотрит на себя в роли Мизукаге. Хех, небольшой психологический ход, с плохой прической и слегка грязным платьицем, и сравнивая это с красоткой, на которую устремили свой взор множество шиноби, выбор будет очевиден, особенно для детей шиноби. «Выбор только за тобой», —